Глава вторая. После того, как Джан извлекла из багажа свой единственный саквояж, она направилась к пункту проката машин. В кошельке у нее было немногим меньше 6000 долларов. «Конечно, надо рассчитывать на самую дешевую сделку», — подумала новоявленная красавица. В Нью-Йорке автомобиль — роскошь, но Джан знала, что в Лос-Анджелесе это необходимость. Она подошла к служащим за стойкой. «Позвольте вам помочь». Высокий седой мужчина в синем костюме попытался перехватить у Джан саквояж. «Спасибо», — сказала она. Улыбка ее работала теперь безотказно. «Боб», — велел чиновник своему помощнику, — «пропустите, леди». «О, в этом нет необходимости», — подражая даме, она играла как Хепберн в «Завтраке у Тиффани». Впереди стояла какая-то женщина, также ожидавшая, когда ее обслужат. Она была коренаста, одета в серо-зеленый костюм 14-го размера. Этот цвет ей явно не шел. «Чем могу вам помочь?» — спросил мужчина за стойкой у Джан. Вторая женщина обиделась. «Я стою первая», — сказала она, очень неодобрительно посмотрев на Джан. «Совершенно верно», — согласилась Джан. Клерк заколебался и повернулся к недовольной женщине. «Есть ли у вас бронь?» — спросил он. «Нет». «Тогда, боюсь, не смогу вам помочь. Мы не располагаем машинами, кроме как для клиентов с зарезервированной бронью». Женщина пошла к другой стойке. Тут, облегченно улыбаясь, клерк повернулся к Джан. «Чем могу служить?» — спросил он. «Боюсь, что ничем», — ответила она. «Мне нужна была машина, но у меня тоже нет брони». «А какая машина?» — поинтересовался клерк. «Самая дешевая», — ответила она. «Ну, для вас я, может быть, смогу найти что-нибудь специальное». «На какой срок?» «Лучше всего на 2 недели», — ответила Джан, и, хотя чувствовала себя неловко, вновь улыбнулась улыбкой Одри Хепберн. Гостиница «Упавшая звезда» имела только 2 преимущества — чистая комната и всего 268 долларов в неделю. Плата вперед. Это была одна из тех конструкций, которые кажутся как бы брошенными около шоссе. Пожилая седоволосая женщина за столиком в фойе сказала Джан, что это не роскошное заведение, и действительно так оно и оказалось. Комната Джан, номер 29, 10 на 9 футов, с 2 кроватями, встроенной полкой вроде ночного столика и висящей на стене вешалкой, имел еще телевизор, привинченный к висевшему на стене кронштейну. Была там еще ванна из стекловолокна, немногим больше, чем закрытый гроб. Но зато в номере было чисто, и на дверях двойной замок. Здесь, видимо, обслуживали по большей части туристов семьями, но по ночам не было большого шума и драк. Кроме того, по соседству в комнате номер 28 жил симпатичный длинноволосый блондин. Во всяком случае, могло быть хуже. Джан лежал на кровати, а на другой валялись Дейли Варьете, Уикли Варьете, Голливуд Репортер и другие издания. В руках у нее были ручка и записная книжка, купленные за $1.29 у Джиффи Март. С одной стороны страницы девушка делала записи обо всех прослушиваниях и звонках, а с другой — свои комментарии. Странно было после стольких лет чтения объявлений сосредоточиться на заметках, касающихся молодых, привлекательных инженю. Очень хотелось пить, но в гостинице не было даже автомата. Всего минута требовалась, чтобы пройти через стоянку в магазин услуг. Страница была уже почти полностью исписана, хотя Джан не ожидала особого толка от всех этих объявлений. Однако она аккуратно раскладывала карточки с соответствующими записями на обороте. В Нью-Йорке Джан истратила почти 2000 из полученных денег на фотографа, который блестяще оправдал каждый цент. На фоне темных волос лицо ее выглядело просто замечательно. Даже сейчас Джан с удивлением отмечала гипнотизирующее действие фотокарточек. Если не удастся завязать прямые контакты, то можно рассылать их повсюду. Она продолжала изучать «Голливуд Репортер». Там перечислялись рейтинги телевизионных шоу. Джан нашла президентские причуды, это было шоу Нейла, и вздохнула. Она смотрела его несколько раз, но впечатление было жутковатое. Во всех крупных планах в глазах Нейла было отчаяние. По иронии судьбы, он и Сэм оказались теми людьми, которых она здесь только и знала, но позвонить им невозможно. Одному, потому что он ее любил, а другому, потому что не любил. Тут в дверь постучали. Джан спрыгнула с кровати и быстро посмотрела, на запоре ли ее дверь. Слава богу, дверь была заперта. Джан медленно приоткрыла ее. Там, опираясь на стенку, стоял блондин из соседнего номера. — Привет. — Я Пит Уоррен, — сказал он. В руках у него была бутылка пива. — Хотите? — О, нет, спасибо. Пит был похож на ребенка примерно 22 лет, с красивыми зубами, которые можно увидеть только в Калифорнии. — Ладно, не стесняйтесь. Это лучшее пиво, — сказал он, вручил ей бутылку и повернулся. — Пока. У него были широкие плечи, а под майкой были видны мускулы спины. «Спасибо!» — крикнула Джан ему в спину и закрыла дверь. Благодарно потягивая пиво, она подумала. «Интересно, а этот Пит Уоррен заметил бы Мэри Джейн?» «Да нет, не заметил бы. Быть и молодой, и привлекательной достаточно, чтобы получить на прокат дешевый автомобиль и бесплатное пиво. Интересно, заметят ли ее голливудские агенты или ассистенты режиссеров во время прогулок? Глядя на карточки, Джан сама пожелала себе удачи. Если предыдущие 2 года, да и то, что было раньше, напоминало кошмар, то настоящее было похоже на сон. После темного Нью-Йорка постоянно освещенный солнцем Лос-Анджелес напоминал Венецию. Но главная перемена произошла с ней. Джан выглядела высокой, стройной и совершенной, если не считать нескольких седых волос. Она чувствовала себя хорошо, просыпаясь, одеваясь, делая макияж. Вообще, если не считать редкого зуда там, где были шрамы, все было прекрасно. И вселяло надежду. У нее установился определенный порядок дня. Каждое утро Джан ехала к колледжу и бегала по дорожке 3 мили, потом возвращалась в гостиницу, принимала душ, бросала в шейкер банан, обезжиренное молоко и пивную закваску и пила этот коктейль во время макияжа. Затем она одевалась и начинала заниматься тем, чем хотела. В час Джан обедала в открытом кафе «Димсан» или в «Чин-Чин», где был куриный салат. И в обоих местах она по обыкновению сидела в одиночестве не больше 10 минут. К ней довольно скоро подсаживались мужчины и предлагали заказать обед или приглашали на ужин, или пытались представить ее какому-нибудь агенту. Предлагали также показать колонию Малибу или часть своей анатомии. Надо сказать, что эти предложения поражали ее. Не то чтобы Джан была очень стыдливой, но к вниманию надо было привыкнуть. Она уже давно поняла, что внешность сильно влияет на ее жизнь. В прошлом она разрушила ее, но молодость и привлекательность все значительно облегчают. В ближайшие 10 лет Джан почти не придется есть и пить в одиночестве. Все, что было нужно, это найти толпу, сесть, выбрать какого-нибудь мужчину и смотреть на него, пока он не обернется. В 8 случаях из 10 достаточно было улыбнуться, чтобы к ней подошли. Красотка как бы говорила взглядом: «Вы знаете, о чем я думаю?» И это срабатывало. В 1 случае требовалась не улыбка, а серьезный взгляд. Джан стала выделять таких людей. Они обычно носили черное. 1 из 10 вовсе не отвечал ей. Но Джан рассчитала, что в толпе всегда есть честные мужья. Она не воспринимала это как личную обиду. После голодных лет все это выглядело как праздник. Ее тело играло. Сколько времени прошло с момента знакомства с Сэмом? Ведь с тех пор ни один мужчина не касался ее. Пусть Джан и выглядела на 24 года, но на деле ей было 36, и то, что говорили мужчины, почти вызывало у нее смех. Все они были продюсеры, друзья продюсеров, или занимались неизвестно чем в независимой кинокомпании. Среди них не было электронщиков, страховых агентов или банковских служащих. Все были заняты в индустрии. Джан болтала и кокетничала. В конце концов, это хорошая репетиция. Только вот друзей у нее не появилось. Можно сказать, что пока не было ничего реального. А роль красавицы днем и особенно вечером трудно было играть. Ночью надо было отдыхать. Сосед Пит Уоррен продолжал заходить. Ему было 24 года, он был из Энсино и работал помощником оператора. Его отец был оператором и оставил ему профсоюзный билет. Пит был очень молод и по-калифорнийски весьма хорош собой. Он частенько заходил по вечерам, и они пили пиво и смотрели телевизор. Пит жил здесь по субаренде до конца работы. С ним было легко, но как-то странно. Он ведь считал, что Джан его ровесница, и она не возражала. Но Джан порой не учитывала разницу между своим и его возрастом, между психологией Нью-Йорка и Калифорнии. Пит рассказал ей о театре «Мелроуз», модной труппе в западном Голливуде. Его сестра работала там осветителем и могла бы организовать для Джан прослушивание. Джан изъявила желание. И так она проводила дни, гуляя, рассылая фотокарточки и молясь, чтобы ее заметили. Она действительно была представлена в театре «Мелроуз», и вскоре последовал ответный звонок. Джан была занята в пивной рекламе и снялась на Венецианском побережье. Это было уже кое-что. С Питом они подружились. По вечерам Джан рассказывала ему о своих приключениях. Парень был оптимистом. Он не сомневался, что Джан получит роль. И еще Пит был не назойлив, как другие мужчины. Однажды молодой человек попытался ее поцеловать, и Джан его оттолкнула. На следующий вечер Пит не пришел, и она очень жалела об этом. Джан вдруг почувствовала себя одинокой и с удовольствием вспоминала его сильные руки, сжимающие бутылку. Когда через два вечера Пит все-таки постучался в дверь, красавица улыбнулась ему одной из своих лучших улыбок. — Как дела? — спросил Пит. — Хорошо, — ответила она. Парень вошел с обязательной бутылкой пива и сел на край второй кровати. — Джан, можно вас кое о чем спросить? Она кивнула. — Хотите со мной спать? Джан улыбнулась. — Нет, друг мой. — Вы ни с кем не гуляете? Я вам не нравлюсь? — Нравитесь, Пит, но не настолько, чтобы спать с вами. «А насколько я вам должен нравиться?» Он не злился и не упорствовал. Он был просто удивлен. Джан засмеялась. «Точно не знаю». «Джан, вы мне на самом деле нравитесь. Давайте вместе поедем ко мне домой. Фу, Пит, я вас едва знаю, и вы меня не знаете. Ну вот и будет случай узнать друг друга». Молодой человек встал и нежно обнял ее за плечи. Потом наклонился и поцеловал. Джан почувствовала, как забилось ее сердце. Пит снова поцеловал ее, и хотя Джан понимала, что не надо, но поцеловала его в ответ. Это было непреодолимо. Его тело под майкой было теплым и пахло молодостью. На мгновение Джан вспомнила о Сэме. Затем она позволила Питу нежно уложить ее на кровать.